гори, моя звезда, гори, звезда приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда надежды благодатная, звезда любви последних дней, ты будешь вечно незакатная, в душе тоскующей моей. Ты будешь вечно незакатная, в душе тоскующей моей. Твоих небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Oh.